Простояв еще минут 20, и более ничего не услышав, вернулись в дом. Настроение было подпорчено, и былая атмосфера веселья уже не вернулась. Немного еще посидев, собрались спать. Прошлая ночь без сна давала о себе знать, да и упавшее настроение не располагало к продолжению вечера. Если раньше Стас лелеял надежды на более близкое продолжение знакомства с Мариной, то теперь вполне отстранено воспринял заявление Ксении, что она с Мариной будет спать в одной комнате, а парни в другой. Правда, разошлись они по комнатам ненадолго. Не прошло и 10 минут, как в их комнату без стука вошла Ксюша, и голосом, не терпящим возражений, заявила: «Давайте-ка тащите свою кровать к нам, страшно, но спать будете отдельно». Кровать они, конечно, перенесли, но достаточно демонстративно приставили ее вплотную к кровати девушек, ну страшно, так страшно. Однако этот маленький демарш оказался скорее их мужским капризом. Ни о каких любовных играх речи не шло, позади был трудный день, а впереди у них был новый день, и была цель, и ни о чем другом Стас думать не мог, да просто не хотел. Страх штука неприятная, а помноженный на ненависть, и вовсе гремучая смесь. Он должен был встретиться с этим зверем, просто обязан, и не из-за Марины, не только из-за нее. Он понимал, сдавшись сейчас, он сдастся навсегда, а в этом мире, полном чудовищ, полном лишь потому, что в прошлой жизни им так нравилось их убивать на фарме, такой страх означал конец всему, постоянному страху и боязни выйти за стены. А вот что точно он не собирался делать, так это сдаваться. Глава 8. Спотыкаясь, Стас уходил от погони. Разобрать во тьме корни деревьев не было никакой возможности, ветки хлестали лицо, а зверь был все ближе и ближе. Увидев овраг, он спрыгнул вниз, а вот подняться по скользкому склону не успел. Зверь догнал его и вцепился в руку повыше локтя. Предплечье пронзила боль. Он хотел вскрикнуть, но проникший под кожу ужас сковал даже голосовые связки. Стас дернулся, пытаясь вырваться, и проснулся. Но боль в руке не исчезла. Душа ушла в пятки, и тело словно оцепенело. Он с ужасом приоткрыл глаз, боясь увидеть все что угодно. Но нет, зверя здесь не было. Зато была Марина, метавшаяся во сне и словно клещами вцепившаяся в его руку. Мысль о том, что сейчас ей снится та ночь, и его рука представляется ей тем стволом дерева, на котором она спасалась от зверя, разом прогнала страх, заменив его злостью. Зелье, похоже, сработало, но не до конца. Легонько встряхнув девушку свободной рукой, он с облегчением увидел, как она на секунду дернувшись, потом расслабилась, и скомканная гримасой страха лицо разгладилось. Она больше не сжимала его руку в мертвой хватке, страшный сон ушел. Оглянувшись на окно, Стас констатировал, что на улице светает. Спать они вчера легли довольно рано, подпорченное воем настроение не располагало к посиделкам, так что тело чувствовалось бодрым и выспавшимся. Аккуратно высвободив руку, Стас встал, перелезая через лежащего у края их сдвоенной кровати Павла, случайно разбудил его. «Что, уже утро?» — спросонья пробубнил тот. «Да», — шепотом ответил Стас. «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». «Не хочу быть графом», — не открывая глаз, отмахнулся Павел. «Согласен быть холопом, только дай поспать». «Так, холоп, солнце уже взошло, а ты в постели», — все так же тихо, но наигранно-требовательно, — произнес Стас. Утро уже близилось, а планы на день никто не отменял. Так что теперь Стас уже всерьез решил разбудить товарища. «Блин», — открывая один глаз, произнес Павел, надо было соглашаться на графа. И недовольно хмурясь, выполз из-под одеяла. Перекусили остатками вчерашнего пиршества уже на завалинке. Заодно уточнили планы на день. Павел вчера лишь бегло осмотрел строение, зато собрал все попадающиеся на пути книги, и вот теперь, со словами «учи, студент», вручил Стасу книгу по ювелирному делу. Сам же начал штудировать материалы и способы их добычи. Минут через 20 уже представляли, что их ждет, а ждал их поход в горы с кирками наперевес. Сбор руды несколько отличался от обычного сбора именно тем, что руду сначала нужно было отбить от породы, и только потом можно было поместить в сумку. Первую медную жилу нашли не скоро, потратив на это часа два. Правда, за это время смогли неплохо пополнить запас полезных растений и даже поохотиться. На счету Стаса было 3 тетерки и заяц, их он просто обездвиживал станом и добивал огненным шаром. Павел на все это смотрел и, наконец, не выдержал, попросив следующего зверя оставить ему. Стас не возражал, предвкушая бесплатную забаву в виде воина, гоняющегося за зайцем. Но ошибся, Павел оказался хитрее. Едва в поле зрения появился очередной заяц, воин подкрался к нему метров на 20 и активировал умение провокации. Бордовой вспышкой полыхнул щит, и косой смело бросился на врага. Выглядело это довольно забавно, атакующий воина заяц, но Павел был доволен. Уж очень надоело ему смотреть, как Стас убивал добычу на расстоянии, а он лишь провожал ее взглядом. Колупать жилу киркой оказалось еще тем удовольствием. С виду небольшой нарост красно-бурой породы на теле горы, а пока отобьешь от него хоть кусочек, вспотеешь. За первой жилой нашли и вторую, и вот тут их самозабвенное размахивание кирками едва не стоило жизни. Увлекшись процессом, просмотрели медведя. Потапыч, то ли привлеченный шумом, то ли просто путешествующий в этом направлении, комплексовать не стал и атаковал их со спины. Испугаться толком Стас даже не успел. Словно само собой в руке возник посох, и вот уже медведь застыл в нелепой позе. Правда, ненадолго, но этого вполне хватило Павлу приложить того по голове киркой. Увы, данный инструмент для подобного не предназначался. И если бы на земле он с большой вероятностью с такого замаха проломил медведю череп, тот тут просто отлетел в сторону. Благо оружие в руках появлялось по мысленной команде, и уже в следующее мгновение воин был со щитом и мечом. Так что отмерший Мишка махнул лапой уже в щит. Удар оказался чувствительным, и Павла едва не опрокинуло. На земле в такой ситуации Стас, наверное, бы кинулся на утек. Да он и здесь готов был бежать сломя голову, и только понимание, что тогда медведь задерет Пашку, удержало его на месте. А дальше Стас атаковал сам. Благо Мишка оказался к нему спиной. Огненный шар и силовой удар посохом. В реальном мире травмы можно было оценить только на глаз. В играх для этого существовала полоска жизни. Здесь же нанесенный урон и остаток здоровья не отражался визуально, но воспринимался ментально, как некое безусловное знание. Атака Стаса сняла медведю сразу четверть его жизни. Обозленный таким коварством, косолапый не замедлил довольно шустро развернуться, и несладко пришлось бы новоявленному чародею, не активируя воин свое умение провокаций. Взревев, медведь снова бросился на воина, а Стас даже не мог применить свое обездвиживающее заклинание, так как после каждого использования проходило не менее 15 секунд, прежде чем ты понимал, что умение снова доступно к использованию. «Отступай!» — только крикнул Стас, смотря как медведь ударами лап все сильнее теснит воина. Выглядело это довольно угрожающе. Раньше представителей этого семейства Стас видел только в зоопарке да цирке. Невысокие в холке, но крепкие, они и тогда вызывали уважение своей мощью. Но этот медведь был и в холке выше, да и по комплекции не уступал своим земным собратьям. И это при том, что воспринимался он как молодой представитель своего вида. В играх встречи с этими зверушками носили редкий, эпизодический характер. Производители игр предпочитали населять свои миры куда более жуткими созданиями. Но вот так, вживую, атака этого зверя производила страшное впечатление, и Стас с ужасом понял, что вот сейчас медведь собьет его товарища с ног, и что называется, начнет ломать. Ужас от самой этой мысли придал силы, и он сам бросился в атаку. Благо, вспомнилось, что у него есть усиливающее заклинание, да и силовой удар становился доступен почти сразу после прошлого использования. Заорав, скорее от собственного страха, нежели пытаясь напугать медведя, чародей обрушил на спину медведя град ударов. Бил как попало, неумело бил, схватив посох словно палку. Но даже так урон по зверю шел, и медведь остановился. Сначала просто застыл на мгновение, потом, повернувшись в полоборота, попытался зубами схватить посох, зарычал разворачиваясь, и вот тут-то Пашка приложил его со всей дури засиявшим от активного заклинания мечом. Вышло знатно. Этот удар обнулил последнюю треть жизни косолапого, и тот, коротко рыкнув, завалился на бок. Смотря в безумные от страха глаза друга, видя его побелевшие губы, Стас, недолго думая, достал из сумки пару кружек пива, протянув одну Павлу. Выпили не отрываясь, переглянулись, достали еще по кружечке и только после них выдохнули. Да пошло оно. Дальнейшая эмоциональная тирада воина изобиловала самыми разнообразными оборотами по отношению к самым разнообразным видам жизни, включая божественную. Прав был Павел, порой, чтобы выпустить пар, парню надо выматериться. А пара за этот короткий бой у него, похоже, накопилось много. Выслушав все произнесенное и дав товарищу продышаться, Стас только после этого спросил: «Ну ты как?» — ответил воин не сразу. Ощупал себя, зачем-то посмотрел на руки, и только потом, не без удивления в голосе, ответил: «А ты знаешь, ничего так, страшно до охренения было, но только сначала, когда понял, что медведь только лапами по щиту бьет, так вроде даже мозги заработали. Помню, мелькнуло, ходили же как-то наши предки на медведя, и без всякой магии ходили, но он бы меня, конечно, добил. Не влети ты в него сзади, не отвлеки, да и усиление твое в самый раз пришлось, вроде как подстегнуло, сил добавило. Ну, я и махнул, а теперь вот ничего так, только потренироваться надо, и в принципе, можно их бить, еще как можно». С тем, что тренировки нужны, Стас был полностью согласен. Если вдуматься, бил он эту тушу как бог на душу положит. И это еще хорошо, что условности этого мира каждый такой удар превращали в урон, а иначе быть им уже к этому моменту в деревне у столбы привязки, с нехорошими воспоминаниями и комплексом страха перед медведями. «Как думаешь, это не он?» По ночам, пнув тушу, поинтересовался Стас. «Не», скривив губы, ответил Павел, «та гадина выла, а этот только реветь может», после чего наклонился и прикоснулся к трупу. Тушка медведя исчезла, а Павел сообщил: «Шкурой кристалл души какого-то третьего уровня. Что брать будешь?» «Шкуру», ответил Стас, «у тебя уже волчьи есть. Может, и сошью что из нее». За следующие пару часов нашли еще 6 жил меди и уже направлялись к деревне, как натолкнулись на пещеру, переглянулись. «Ну что?» — кивнув в сторону чернеющего проема, поинтересовался воин. «Да надо бы глянуть», — совершенно неуверенный в правильности своих слов, ответил Стас. «Приключений на сегодня им уже хватило, но пещера, а самое интересное в играх, было зачастую как раз под землей. А если там эта тварь ночная?» — подлил сомнений Павел. Стас посмотрел поверх пещеры: «Тогда завалим вход к чертовой матери. Вон, камней хватает». «И то дело», — согласился воин. «Страшно, мог бы и не спрашивать. Вон сам уже с мечом и щитом в полуприседе. Страшно оно, конечно, было. Да вот только если это действительно была пещера зверя, то упускать такой шанс его замуровать, Стас теперь точно упускать не собирался. И ему даже было плевать, что, возможно, за это знание придется заплатить болью и перерождением. К той ночной зверюге у него были очень большие счеты». «Погоди», — остановил Стас Павла и, взяв камешек побольше, зашвырнул его в пещеру. Замерли, но ничего кроме глухого перестука со слабым намеком на эхо из пещеры не послышалось. Переглянулись. «Кажется, нет никого», — шепотом предположил Стас. «Ага», — кивнул Павел и добавил присказку из старого анекдота: «А может, гранату?» «Так нет никого, нет никого», — улыбнулись. Старый анекдот из прошлой жизни вроде как поднял настроение и сбросил напряжение. «Ну что, пошли», — кивнули друг другу, словно подбадривая, и вошли в прохладную тень свода. Пещера была сырой, и пахло тут прелыми листьями. Запах обнадеживал. По крайней мере, не было в нем ничего, что бы указывало на возможное присутствие монстра. Хотя, подумал Стас, бог его знает, воняют тут звери или нет. Случая принюхаться к собственным шкурам те пока не предоставили, предпочитая нападать сразу, как только видели человека. А потом, вроде и не до того было. Занятый такими вот странными мыслями, Стас с Павлом подошли к первому повороту и замерли. Дальше в пещеру свет не проникал. Воин достал кристалл душ и активировал на нем заклинание освещения. Камень вспыхнул на удивление ярко. «Эх, к нему бы отражатель», — шепотом проговорил Павел, — «какой бы фонарь получился». «Будет тебе отражатель», — также шепотом ответил Стас, — «а пока заткнись и иди вперед. Ты у нас танк или как?» Танками в играх называли хорошо защищенных воинов, в чью задачу входило первыми принимать удар на себя и впитывать урон. Вот только одевали их в играх соответствующе. Домотканые рубаха и штаны под эту категорию ну никак не подходили, на что воин недвусмысленно намекнул, потерев в пальцах ненадежную ткань и разведя руками. Стас также взглядом указал на свой посох, типа: «Что ты от меня хочешь? Я тут вообще не при делах, чародей я». Грустно вздохнув, Павел выдвинулся вперед. Первый поворот, второй. Пока было тихо, только капала где-то вода, да шуршали под ногами камни. Но вот за очередным изгибом пещеры свет выхватил нечто странное на потолке пещеры, а в следующее мгновение они увидели глаза. Маленькие красные бусинки зажигались парами одна за другой. Пещера оказалась не такой и пустой. С резким писком со свода пещеры в их сторону сорвалась стая летучих мышей. Стан, огненный шар. И вот одна из тушек уже камнем падает вниз. Не топырь обыкновенный, мелькнуло в голове новое знание. А дальше все закружилось в странном, и довольно бестолковом бое. Попасть по этим крылатым бестиям оказалось ох как нелегко. Те пищали, летали вокруг рваными траекториями и, выбирая момент, нападали преимущественно со спины, кусая за шею и плечи. Укусы были не столь ли болезненными, но каждый из них отбирал частичку жизни. В какой-то момент Стас понял, что жизни у него уже меньше половины. Странное это было чувство, вроде и на ногах еще, и тело тебя слушается, и укусы не такие уж сильные, а жизнь уходит, и понимаешь ты это не по ощущениям тела, а где-то на ментальном уровне. А еще понимаешь, что как только она закончится, все, смерти столб привязки в деревне. «Бежим!» — крикнул он изо всех сил, и первым бросился к выходу из подземелья. Павел уговаривать себя не стал, и припустил следом. Ни топыри не отставали, а жизнь таяла. «Вот ведь засада!» — мелькнула в голове. Медведь практически урона не нанес, а тут какие-то летучие мыши сейчас схарчат и не подавятся. На бегу кинул на себя и Павла усиление, вовремя вспомнил, что есть у него и малое исцеление, подлечился. Не оно, так не выбрался бы из пещеры живым. Павел вон тоже выскочил на последнем издыхании. Едва не топыри попали в полосу прямого солнечного света, как тонкий возмущенный писк возвестил, что этим созданием данное освещение не по вкусу, а возможно, даже противопоказано, так как они дружно прекратили преследование и улетели вглубь пещеры. Упав в изнеможении на землю, Павел выдохнул, вот и сходили блин за хлебушком. «Ты как там, жив, жив?» — подтвердил Стас, но если бы не заклинание лечения, то хана мне. «Да, черт, у меня же эта дубленая кожа есть, вот я болван», — выругался воин. «Да что уж там», — успокоил друга Стас, «мы пока маги от слова на букву «Х», и не подумай, что хорошие, нам еще этот мир изучать и изучать». «Ага», — хмыкнул Павел, «пока этот мир будет изучать нас, на вкус». Тело в местах укусов ныло и чесалось. Вспомнив о лечебных зельях в сумке, Стас достал парочку и опрокинул в себя. Полегчало, и жизнь почти полностью восстановилась, и ранки перестали ныть. Ну и, проделав ту же операцию с зельями, поинтересовался Павел, по второму кругу, или поживем еще, вопрос был неоднозначным. С одной стороны зверя тут, похоже, не было. На их крики он давно бы выскочил из пещеры. С другой стороны, эти летучие мыши-переростки величиной сутку, вроде и падают с одного удара, а ведь едва не загрызли. Но была и третья причина, тоже немаловажная. Если создатель этого мира ориентировался на эталоны игр, то должна быть в пещере и награда, клад какой или еще что, и упускать это ох как не хотелось, да и любопытство распирало. А еще в пещере он заметил друзу чистого металла, только вот не успел рассмотреть какого. И тут Стаса посетила идея. Гениальная, можно сказать, идея прожженного игромана. «Паш», с многообещающей улыбкой протянул он, «кажется, я кое-что придумал». Идея, собственно говоря, была и не столь уж гениальной, но простой и вроде надежной. Стас спускался в пещеру, выманивал за собой стаю этих милых пожирателей плоти и со всех ног бежал к входу. А Павел в это время ждал его в полосе света, и едва стая оказывалась в пределах его провоцирующего заклинания, срывал ее на себя, но уже на свету. А дальше, дальше кто чем может и как может, и ведь сработало. Не то чтобы ни топыри не успевали догнать Стаса, одна особо удачливая особь даже умудрилась ему откусить часть уха, но на свету они терялись и гибли раз за разом по нескольку штук под ударами меча и посоха. В три приема стая была уничтожена, и им достались сразу 20 кристаллов душ, по одному с каждой особи. Даже это было для них огромной удачей. Но главная награда ждала их в конце подземелья. Во-первых, тут действительно было несколько друз чистого металла, 6 железа и 3 меди. Во-вторых, тут была оловянная руда, отсутствие которой так расстраивало Павла, ведь выплавки бронзы, кроме меди, требовалось и оно. Но главное — сундук, дожидавшийся их сразу за тем поворотом, на котором они встретили нетопырей. Был сундучок невелик, сантиметров 70 в ширину и примерно полметра в вышину, но вот его содержимое. Не то чтобы сундук был полон, но разнообразных предметов в нем было в избытке. Первыми в глаза бросились сапоги и кожаный шлем. Учитывая, что сапоги выглядели более привлекательными, тут же разыграли их незамысловатым способом: камень, ножницы, бумага. Выиграл Павел. Далее шли 3 слитка стали. Именно стали, а не простого железа. Их также забрал воин. Все же кузней заведовать собирался он. Но кроме этих 3 приличного размера слитков, были там сливочки и поменьше, грамм по 20 весом. Преимущественно бронзовые, но попадались и серебряные. Бронзовые поделили пополам, серебряные отошли к Стасу на ювелирное дело. Были также монеты, мелкие медные с головой гоблина, серебряные с характерным оскалом орка и 3 золотых. Вот на них как раз был изображен человеческий профиль. Еще там было 2 амулета шепота, одеваешь, прикладываешь руку, и если что-то мысленно произносишь, обращаясь к тому, у кого есть схожий амулет, ты его слышишь. Кроме вышеперечисленного, в том же сундуке попались 3 необработанных камня, серебряное колечко, серебряная же пряжка ремня и кучка свитков. Предназначение каждого свитка становилось понятным, едва на нем фокусировался взгляд, а набор, надо сказать, был знатным. Свиток воскрешения, заклинание огненного смерча, свиток лечения, 5 свитков на оружие, включая меч и посох, свиток на изготовление брони амазонкой, 3 свитка на приготовление блюд, пирог с мясом, торт, крекер. Ты знаешь, задумчиво почесывая бороду, начал Павел после того, как вся добыча была распределена, не могу избавиться от впечатления, что этот сундук был как витрина магазина, удивился Стас такому сравнению. Нет, скорее выставочная витрина того, что тут может быть. Тот, кто создал этот мир, словно решил показать нам, какую добычу нам стоит ждать в таких вот сундуках, и что в этом мире вообще есть. Хм, Стасу это сравнение даже понравилось. Если так, то я не против вскрыть еще 10 таких вот витрин. Вот только сдается мне, что завтра тут либо сундука не будет, либо набор в нем будет куда меньше. Павел лишь пожал плечами, мол, завтра придем, да увидим. Назад шли тяжело, даже куски руды так не нагрузили сумки, как чистое олово и железо с кристаллических друз. Выглядели они, конечно, красиво, да и металлов каждая из них было килограммов по 8-10, так что вес пояса ощущался, мягко говоря, не слабо. По приходу в деревню, Павел сразу повернул осваивать кузню, а Стас, лишь мельком заскочив в ювелирную мастерскую для разгрузки сумки, отправился проведать девушек. Марину он в доме не нашел, зато там была Ксения и новенький член их деревни. Глава 9. Новоприбывший паренек был невысоким и плотным, и первое, что бросалось в глаза, это растрепанные рыжие волосы. Но еще Стас заметил, что выглядел паренек как-то растерянно, а вот стоявшая в паре метров от него Ксения прямо-таки излучала уверенность. Неужто Ксюша решила сразу объяснить пареньку, кто тут хозяин? Мелькнула веселая мысль. То, что девушка нацепила этакую маску местной хозяйки, по мнению Стаса, выглядело довольно забавно. Вот ведь, и не на земле они уже, и сами-то толком еще ни в чем не разобрались, а старые привычки никуда не денешь. Увидела Ксюша новенького и сразу решила поставить того на место. Это женя, а это наш чародей Стас. Наставительный тон девушки лишь подтвердил догадку. И, не меняя выражения лица, та поинтересовалась, ну как сходили. Выглядел этот вопрос так, словно за ограду они ходили как на прогулку. Желая подыграть девушке, Стас с таким же немного усталым и безразличным видом достал из сумки медвежью шкуру. Нормально сходили. Вот Мишку встретили. При этом, Стас втайне все же надеялся, что сия демонстрация заставит Ксению сбросить эту маску, но нет, та лишь бровь приподняла, неплохо. Там Марина в швейную мастерскую пошла, отнеси ей, может, что и сошьет. Переместив шкуру обратно в сумку, и уже поворачиваясь к выходу, Стас подмигнул пареньку. Эх, знал бы он, как эта строившая сейчас из себя строгую хозяйку девица, еще позавчера с визгом удирала от них с Павлом, а тот, кто в глазах парня, наверное, выглядел сейчас бывалым охотником, перед этой встречей сам крался по деревне, умирая от страха. То этих мыслей Стас улыбнулся. А ведь действительно, всего 2 дня, а как они изменились. Говорят, человек может привыкнуть ко всему всего за 9 дней. Им, похоже, понадобилось меньше. Сейчас Стас уже не ощущал себя тем человеком, что умер на земле еще 2 дня назад. Что было причиной этого, как знать, может, приглушенные и так не до конца восстановившиеся воспоминания, может, та эмоциональная встряска, что пришла с осознанием собственной смерти и собственной вечной жизни. Теперь, правда, в другом мире, а может, всему виной была та страшная ночь, когда они поняли, что их мир уже никогда не будет прежним, беззаботным. Тот, кто создал этот мир, позаботился, чтобы бывшие бесхребетные дети цивилизации, не знавшие нужды и реальной опасности, в полной мере хлебнули того, что так прельщало их в играх, новизны, магии приключений. Вот только Стас почему-то был этому совершенно не рад. Ну да кто его, никто и спрашивал. Говорят, от сильных переживаний быстро взрослеют. Что ж, из мира их затянувшегося детства, им действительно тут пришлось резко стать старше, если не по возрасту, то по отношению к жизни. Не этого ли добивался создатель, придумывая для них такой вот мир? Впрочем, он его не придумал, он его всего лишь скопировал. Скопировал с тех миров, которыми они так глупо пытались заменить реальную жизнь. И вот результат. Хотели быть героями, не выходя из-за компьютерного стола? Ну что ж, теперь попробуйте стать ими в реальности. В той реальности, что была вам ближе там, в том мире, где монстры встречались только в фильмах, а самым страшным зверем мог быть только дворовый пес. Стас тряхнул головой, изгоняя не ко времени нахлынувшие размышления. О сути бытия он подумает позже, а сейчас... Сейчас его ждет ювелирная мастерская и посох. Он еще в пещере глянул чертеж его изготовления по свитку, и даже запасся парочкой основ из орешника. Ведь вечером у них свидание с той тварью, что портила им жизнь каждую ночь. И на это свидание Стас опаздывать не собирался. Но, до ювелирной мастерской все же стоило заглянуть к Марине. Чтобы долго не искать нужный дом, решил поинтересоваться о его местонахождении у Павла по амулету связи. Услышав вскрик, а потом кучу матов, сначала испугался, а потом, когда понял, что новоявленный кузнец просто испугался его голоса, возникшего ниоткуда, вдоволь посмеялся. Так что вместе с подсказкой, где искать нужный дом, Павел подарил ему и прекрасное настроение. Увидев Стаса, Марина улыбнулась, а я вот тут швеей-мотористкой стать пытаюсь. Правда, шить в этом мире не нужно, только выкройки вырезать. Беглое знакомство с данной профессией показало, что у нее было много общего с приготовлением пищи. Материал создать было просто, закладываешь стебли растения или шерсть в продолговатый ящик трансмутации и отрез ткани готов. Дальше вроде тоже просто, есть стандартные выкройки, наложил на ткань, вырезал, сложил все вместе. Короткое заклинание и готово. Быстро, и в принципе нетрудно. Но это только если речь шла о чем-то простом и примитивном. Хочешь что-либо приличное, сам придумывай дизайн, сам выкраивай и вырезай. Разве что там шить вручную не придется. Но и тут все было не так-то просто. Если что-то сделал не так, уже не подошьешь и не переделаешь. Так что, как и в кулинарии, простые вещи доставались легко, намного проще, чем на земле. А вот для получения чего-то по-настоящему красивого, труда придется приложить немало. Немного пообщавшись с девушкой, и оставив ей шкуру медведя, а также весь собранный утром лен, Стас отправился дальше. Но вышел он не с пустыми руками, теперь в его сумке лежала новенькая льняная рубаха. Сразу одевать не стал, в ювелирную мастерскую он направлялся не на прогулку. Да и штаны Марина обещала сделать из оставленного льна. Так что вечером можно будет нормально переодеться во все новые. Первое знакомство с новой для него профессией вызвало у Стаса некоторое недоумение. Из приятных условностей нового мира в помощь ему была только трансмутация металла из руды. А вот дальше, все по-настоящему. Плавишь металл в маленьком тигельке, заливаешь в форму, обрабатываешь заготовку на шлифовальном станке. И в результате, получаешь не магический предмет, а всего лишь заготовку. Дальше, не проще. Специальным стело, выполненным в виде простенькой шариковой ручки, наносишь руны, и инкрустировав предмет, только тогда помещаешь его в специальный куб. Вот там он и может приобрести магические свойства. Разобравшись, как это работает, решил связаться с Павлом, и сказать ему огромное человеческое спасибо за предложенную профессию. Но разговор вышел забавным. Стоило только Стасу пожаловаться на несправедливость жизни и выбранной профессии, как в ответ он услышал: «Ты что, подкалываешь?» Из дальнейшего выходило, что будущему воину ковать приходилось свои доспехи в прямом смысле этого слова. А если выкинуть маты и оставить суть, то получалось это у Павла, мягко говоря, не очень. Стас даже предложил прийти и глянуть на предварительные результаты, на что был послан, и получил нешуточное предупреждение: «Вломишься в кузню без стука, получишь молотом по морде». «Тоже мне, ювелирка ему не нравится, ты вот блин попробуй наплечник сделать, он же вогнутый должен быть, а как я его мать выгибать должен, кувалдой». Судя по тону и той экспрессии, с какой Павел все это рассказывал, кузнечное дело в этом мире было ремеслом не самым легким. Разговор, как ни странно, приподнял настроение. Так уж мы устроены, что чужие трудности порой скрашивают наши собственные куда лучше, чем их решение. Вспомнился старый бородатый анекдот. Идет по улице мужик на свидание, цветы, новый костюм, настроение, не идет, над асфальтом парит. И тут видит автомат с надписью «Хотите, чтобы мы испортили вам настроение, опустите 5 рублей». Уверенный, что в этот вечер ничто не может испортить ему настроение, опускает означенную монетку. И тут на него сверху выливается ведро помоев. Ну, какое тут свидание? Грустный идет обратно и видит другой автомат. Если хотите, чтобы мы подняли вам настроение, опустите 10 рублей. Уверенный, что теперь уж ему точно ничто настроение не поднимет, опускает 10 рублей. На прохожих с другой стороны улицы выливается 2 ведра помоев. Вволю посмеявшись над растерянными матерящимися согражданами, уже в хорошем настроении возвращается домой. Вот так и Стас, осознав, что кое-кому приходится сейчас куда веселее, чем ему, уже без былого скепсиса взялся за работу. Ювелирное дело на проверку оказалось не столь уж и сложным. Начал с простых, но очень полезных браслетов для магических кристаллов душ. Для бытовой магии этого мира требовалась энергия. И каждый раз, для ее получения, приходилось зажимать в руке этот самый кристалл. Но оказалось, что для упрощения этого процесса есть простое решение. Эти самые браслеты. Отлить 6 бронзовых заготовок, нанести по 2 простые руны, обработать заусенцы и вставить кристалл. И вот через 30 минут, в руках новоявленного ювелира уже готовое, и очень полезное изделие. Первая удача окрылила. Памятуя о практике средневековых цеховиков, еще 5 браслетов сделал, разделяя этапы производства, за час получил 5 изделий. Потом, решил отлить колечко. Но тут его ждала локальная неудача. Из 3 необработанных драгоценных камней, хоть как-то обработать удалось только изумруд, остальные рассыпались в мелкую пыль. Но пусть одно, но серебряное колечко он получил. Намучился, правда, да и кольцо давало прибавку не в боевой магии, а в магии лечения, но это была победа. И только потом приступил к созданию оружия. Начал с гарды для меча для Павла. Именно гарда, а не меч, служила источником магии. Именно в ней крепились кристаллы душ. И серебро, как материал, позволял делать гарды под 3 кристалла. Можно было отлить такую же из бронзы, но если верить книге по ювелирному делу, никакого эффекта от такой гарды не будет. Изделие получилось на удивление просто. Правда, его можно было еще усилить, но это требовало уже и дополнительных материалов, и немалой сноровки. Так что Стас с удовольствием ограничился и таким результатом. А потом он создал себе посох. Из 3 форм для заливки, выбрал ту, что была менее вычурной, но зато выглядела наиболее эффективно, ребристый шар. Ему с этим посохом не перед девушками красоваться, а тому же медведю, что встретился сегодня, шариком по лбу зарядить куда сподручней, чем витиеватой формой в виде двойной спирали с элементами декора. Мудрить с усилением также не стал, магических компонентов просто не было, а наносить дополнительные руны с риском испортить изделие было страшновато. Готовый посох и смотрелся солиднее бесплатно выданного, да и энергии для магии он отдавал ровно в 3 раза больше, чем посох ученика. Вот только кристаллы у Стаса были только 1 уровня, теперь-то он разобрался, что это значило. Оставалась еще одна проблема – прочность оружия. Насадить шар на палку было делом несложным, и произнесенное после этого заклинание сотворения вроде как должно было сделать оружие единым, но образ летящего вдаль набалдашника в пылу боя как-то не вдохновлял. Решив проверить прочность посоха, достал топор и не сильно так тюкнул по серебряному шару. Риски, что должна была бы остаться на мягком металле, не оказалось. Стукнул сильнее. Результат тот же. Понимая, что рискует, положил посох на пол и приложился топором, что есть силы. Отбил ладони. Спружинивший от посоха топор чуть не отлетел в лоб. А вот посох, который от такого удара должен был оказаться разрубленным пополам, лежал на полу целый и невредимый. Магия, блин. Разминая отбитые ладони, проворчал Стас, но душа ликовала. Вспомнив, как неловко бил по медведю, решил опробовать новое оружие на пугалах. В книге по магии чародеев были картинки, описывающие базовые удары, а также целая серия приемов защиты и переходов в нападение. Со сложными сериями спешить не стал, а вот базовые приемы попробовал. Пугалу его потуги, конечно, урон не наносили, но довольно скоро Стас понял, как ему доносить энергию удара до противника. Понять-то понял, но вот тренироваться по ходу предстояло еще очень и очень долго. За этим занятием его и застали Ксения, Марина и Женя. Ксения, видимо объяснив новичку его права и обязанности, и судя по времени, заставившая беднягу уже изучить какое-то дополнительное ремесло, захватив Марину, пришла изучать боевую магию. Развлекать девчонок своими прыжками вокруг манекена Стас совершенно не собирался. Как это могло выглядеть со стороны, он представил себе очень живо. Вместо этого, присев в тени забора, стал наблюдать за их первыми шагами на пути боевых магов. Ксения выбрала путь разведчика, по всем игровым нормам, ассасина. Убийцы, орудовавшим двумя кинжалами и обладающего в этом мире таким полезным заклинанием, как невидимость. Выбору Ксении Стас даже не удивился. Марина, напротив, решила стать магом-целителем. И вот этот выбор Стаса порадовал. Женя же выбрал лук. И вот тут, Стас совсем не был уверен в правильность выбора парня. Это в играх стрелы летели по воле программы, а тут, тут в цель еще нужно было попасть. Ксения скакать вокруг манекена с кинжалами наперевес наотрез отказалась. Заклинания Марины имели красивые визуальные эффекты, особенно магический щит, окутывавший ее сферой со светящимися прожилками рун, но их эффективность на манекене оценить было невозможно. Зато вот Евгений решил потренироваться в стрельбе из лука по полной программе. Получалось неоднозначно. Сначала парень шептал что-то себе под нос, потом две стрелы точно ложились в голову чучелу, а вот затем, когда действие его хитрого заклинания заканчивалось. В общем, Стас был прав, лучником в этом мире быть непросто. Правда, было у Жени и очень красивое заклинание «Огненная стрела». Стрела вспыхивала еще будучи на тетиве, и огненным росчерком уходила в цель. Красиво. Правда, когда очередной не совсем точный выстрел с таким вот заклинанием улетел за забор, горе луку пришлось быстренько бежать и проверять результат своих трудов.